растут цветы и трава. Побежать маня в дальнее поле, над дорогой поет синева, и в груди бьется вольная воля. Принесу я тебе россыпь нот этой нежной поры предосенней, и придет, и придет, и придет к тебе радость, глаза без сомнения. И ни снега, ни дожди уже не смогут солнцу сказать: уходи, вселить тревогу, лето придет, и опять цветы воспрянут, и сердце будет мечтать зарею ранней. Отпущу свои мысли в туман, скину все, что в душе наболело, за лесную, за шумную грань. Я уйду по тропе в росах спелых, соберу я все тайны в мешок и с собой унесу за плечами, чтоб осталось навек между строк колокольчиков синих венчанье. И ни снега, ни дожди уже не смогут солнцу сказать: уходи, вселить тревогу, лето придет, и опять цветы воспрянут, и сердце будет мечтать зарею ранней. Все имеет свой смысл и суть, и ничто просто так не бывает. Пусть душа, не боясь утонуть, с облаками чудными летает, но уснет лето мокрой порой, а с рассветом уж осень начнется. Но я знаю, что песней благой по полям оно вновь разнесется. И ни снега, ни дожди уже не смогут солнцу сказать: уходи, вселить тревогу, лето придет, и опять цветы воспрянут, и сердце будет мечтать зарею ранней.